Глава 58. Мы оставались в гостинице еще несколько дней. Вахид куда-то испарился, а мы с Халилем остались наедине. Мы занимались любовью. Я залечивала его раны. Снова и снова просила, чтобы он передумал отправлять меня домой. Но он даже слышать меня не хотел. Для себя он все уже решил. И плевать ему, что мне больно, что он разбивает мне сердце. «Ты бросаешь меня. После всего, что было, ты просто бросаешь меня». Я плакала, обнимая его за шею и уткнувшись в изувеченную грудь Халиля. «Тебе будет лучше дома. Там ты сможешь жить, как хочешь. Не будет больше врагов, страха». «Кто тебе сказал, что я боюсь? Я готова сражаться вместе с тобой». Подняла голову я. Он грустно усмехнулся. Взял мое лицо в свои ладони. «Думаешь, мне легко тебя отпускать? Мое сердце разрывается от боли, Алиса. Но так будет правильно. Я больше не хочу тобой рисковать. Не хочу, чтобы ты скиталась со мной по пустыням и подвергалась опасности и насилию». «И ты так просто забудешь обо мне?» — спросила сквозь слезы. Он вздохнул, промолчал. Только крепче прижал к себе мое обнаженное тело. «Почему молчишь? Найдешь себе другую жену? Ту, которую не жалко?» — с ядом прошипела я. «В моей душе только ты, одна. Мне не нужны больше жены. Никто не нужен». «Даже я?» — проговорила, опуская взгляд. Халиль притянул меня к себе, заставляя кожу покрыться мурашками. Прижался губами к моей ключице, вдохнул мой запах. «Моя королева, я хочу спасти тебя, только и всего». Дни шли. Его раны затягивались, а в моей душе, наоборот, открывались. Я знала, что скоро наступит конец наших отношений. И этот день наступил. Я проснулась в пустой кровати. Рядом лежал пакет с новой одеждой. Европейской одеждой. Обычные джинсы и закрытая блузка. Я долго смотрела на вещи в своих руках и понимала, что день моего отъезда наступил. Халиль не попрощался, не оставил даже записки. Просто ушел, вырвав и забрав с собой мое бедное сердце. Я послушно оделась, встала перед зеркалом. На меня смотрела совсем другая девушка. Не та, которую когда-то привезли в рабство в Фуре. Не та, которую купили как игрушку богатому шейху. Совсем не та, которая так хотела сбежать отсюда. Все изменилось. Я стала другой. Я стала женщиной. Его женщиной. А теперь он меня прогоняет. Вышвыривает из своей жизни, как ненужную вещь. Я не плакала. Мне не хотелось. Было пусто и одиноко. Я смотрела в окно автомобиля, пока Вахид вез меня в аэропорт. Для меня уже был куплен билет, а в руке я держала сумочку с документами, банковской международной картой и перстнем. Его перстнем. Его подарок мне. Вахид проводил меня на посадку, поймал мой равнодушный взгляд. «Он просил передать, что...» «Что любит меня». Иронично усмехнулась я. «Да». «Чушь! Вранье! Если бы любил, не прогнал бы!» Я отвернулась и пошла к стойке регистрации, а Вахид просто исчез. По прилету в Москву я все же заплакала. Было радостно видеть родину и немного больно. Сев в такси, я попросила довести меня до ближайшей гостиницы. Было непривычно слышать русскую речь и говорить не по-арабски. Водитель такси слушал какую-то старую песню, а я, прижавшись лбом к стеклу, подпевала. Заселившись в гостиницу, я сходила в душ и упала на кровать, по привычке обнаженная. Хотелось, чтобы его руки вновь обняли меня, прижали к сильному телу. Но его рядом не было. Он был далеко, где-то там, в страшной восточной сказке. Я проспала до вечера, а проснувшись, решила выйти на улицу. Подышать родным воздухом, пройтись по родным улочкам. Просто отвлечься, чтобы не думать о нем. Проверив баланс карты, я удивилась. Он был запредельным. Меня хорошо обеспечили, оказывается. Наверное, только этого я и стою. Купив в салоне связи телефон и сим-карту, я обзавелась средством связи. Вот только связываться было не с кем. Он даже номер телефона мне не оставил. Разорвал все в лоскуты. Я шла по хорошо освещенной вечерней улице, смотрела на витрины магазинов. Нужно купить себе одежду и найти работу. Возвращаться в район, где я жила раньше и где меня могли узнать, не хотелось. Я решила начать новую жизнь. Жизнь, в которой не будет ничего из прошлого. Смирилась ли я? Вряд ли. Я все еще скучала по Халилю, по его голосу, по его рукам. Я перекатывала в пальцах его тяжелый перстень, и он грел мне руку.